председатель Трудовой партии Кореи, первый председатель Госкомитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын в Кумсусанском дворце солнца этой высшей степени чти сфотографировался на память с участниками успешного опытного запуска стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции Фасон-10 класса «Земля-Земля», имеющей огромное значение во всестороннем укреплении обороноспособности Чечейской Кореи. Ким Чен Ын со светлой улыбкой на лице, махая рукой, отвечал на бурные возгласы участников съемки и присылал им теплый привет. Он поздравил их с тем, что успешно провели опытный запуск стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции класса «Земля-Земля», снова утвердили истину решимости партии «Есть практика Кореи», дали нашей армии и народу веру в победу, а вражеским силам ужасный страх, и сфотографировался с ними на память. Ким Чен Ын выразил надежды и уверенности в том, что научные и инженерно-технические работники, рабочие и руководящие работники области оборонных наук, горячо поддерживая мысль и дух 7-го съезда Трудовой партии Кореи и высоко неся знамя собственной крики и силой превыше всего, это всепобеждающий меч, будут творить новые чудеса и новаторства в области оборонных наук и военном производстве.